Глава 36. Колонны. Каким облегчением было больше не переживать. Дилейни выходила из гнезда, трясясь, ожидая, что ее в любой момент выпроводят из кампуса или вообще швырнут в залив. Они так делают? Наверняка. Тут все возможно. На ней просто поставили эксперимент. Допросили. Поиграли. Она подумала о судебном иске. Вдруг Габриэль сделал что-нибудь противозаконное? Может, это было эмоциональное насилие? Не запрещено ли соглашениями, которые она подписывала, заранее рассказывать о таких играх разума? Когда она вышла из здания, ярость несколько стихла, но ее разрывало между еще более сильным, чем прежде, желанием уничтожить вместе и желанием сбежать. «Я же просто человек», — думала она. «Я заслуживаю жизни, заслуживаю счастья. Почему просто не бросить это все? И пусть род человеческий деградирует. Каждая минута, проведенная на Трежер-Айленде, усиливает паранойю. Я же могу просто сбежать. В мире еще есть свобода». В полном раздрае она брела через ромашку. Только что была готова упаковать свои пожитки, сесть в метро и поехать в аэропорт. А там сесть на первый рейс до Сиэтла. Но в следующую секунду ее вновь сжигало желание отомстить. Она слишком долго ходила вокруг да около. Нужно сосредоточиться. Даст себе месяц. Месяц. И либо она уничтожит этого монстра, либо уйдет. Солнце скрылось за облаками, с севера дул ветер. На траве там и тут сидели совместные, одни утешали других. Она увидела мужчину, с которым как-то ее знакомили. Фуат. Он в открытую плакал, глядя в телефон. Дилейни посмотрела в свой телефон и обнаружила, что сегодня день ежеквартальной зачистки. Худшие 10% из каждого отдела, по мнению алгоритма, получили уведомление об увольнении. В принятии решения никто из людей не участвовал, так что жаловаться было не на кого. Над головой проплыл глаз Бейли, и в его тени Дилейни смогла лучше разглядеть лицо плачущего мужчины. Это действительно был Фуат. А утешал его Сил, судя по виду, тоже переживающий не лучшие времена. «Их обоих выгнали», — сказала Джоан, внезапно возникая рядом с Дилейни. «Но Сил! Его же все полюбили!» «Алгоритм этого не видит», — пожала плечами Джоан. «Он слишком много времени тратил на разговоры и недостаточно заботился о своих показателях. Конечно, он интересный и выдающийся, и все такое, но он перестал следить за цифрами». Дилейни заметила, что кто-то машет им. Она помахала в ответ и прищурилась, чтобы разглядеть, кто это. «Винни?» Выглядит вроде радостной. Дилейни надеялась, что ее не отбраковали. «А список общедоступный?» — спросила она. «А список общедоступный?» — передразнила ее Джоан. «Ты сколько здесь работаешь?» Она переслала Дилейни список, и та поискала в нем Винни. Среди зачищенных Виннифред Очоа не было. Дилейни подняла голову и снова махнула Винни, радуясь за нее. «Я бы не хотела никого увольнять сама», — сказала Джоан, глядя на ползущий над ними аэростат. «Кстати, Берет уходит. Нас 12, и кто-то должен был уйти. Цифры — это цифры, а мы с ней сможем остаться подругами». «Очень изящная система», — заметила Дилейни. Джоан внимательно посмотрела на нее. «Изящная. А ты что, хотела бы сама кого-то уволить?» «Нет, я же и говорю, очень изящная система». Тренькнул браслет. Сообщение от Уэса. «Можем завтра навестить маму?» Дилейни видела, как умирают животные. Волки, лисы и койоты, попавшие в капканы. Она сама два раза сбивала оленя, когда жила в Вайоминге, и оба раза ей приходилось помогать им уйти в мир иной. В Орегоне она однажды наткнулась на черного медведя с торчащей из спины стрелой. «Тинейджера с арбалетом», — догадалась она. До дороги было 10 миль, и они с медведем оба знали, что ему не выжить. Поэтому она просто сидела с ним рядом, пока он не перестал дышать. Она понимала, что урагану осталось недолго, и не хотела видеть, как он умирает. Но Уэс позвал ее, и каким бы печальным ни был повод, она была рада покинуть кампус. Мама Уэса переехала в колонны. Комплекс смарт-апартаментов по другую сторону залива, в районе Мишн-Бэй. После того, как Гвен неудачно упала, кухня, мокрая плитка, сломанное бедро, социальная служба заключила, что Троговский дом категорически не подходит для двух пожилых женщин и устроила им переезд в жилой комплекс, где была постоянно доступна медицинская помощь. Дилейни приехала под вечер. Здание оказалось настолько новым, что на панорамном остеклении фасада еще сохранились наклейки производителя. Как только она подошла к подъезду, послышалось жужжание замка. Мать Уэса предупредила свою внемле, что Дилейни придет, и двери открылись автоматически. Дилейни не знала, на каком этаже и в какой квартире они жили, но это не требовалось. Лифт сам доставил ее на 7-й этаж, и в стене рядом с нужной дверью замигал огонек. «Дил», — сказала Урсула, обнимая ее. Она выглядела осунувшейся, но улыбалась искренне. «Пойдем, Гвен. Учти, она точно расплачется». Квартира была просторной и светлой, и во многом напоминала стручок Дилейни. Те же самые бытовые приборы, детали отделки, потолочные светильники, полированные бетонные полы. Гвен, сидевшая в специальном медицинском шезлонге, протянула к ней руки. Она будто постарела лет на 10 и выглядела такой беззащитной. «Мне ужасно стыдно, что я вынуждена встречать тебя так». Глаза Дилейни наполнились слезами. Из другой комнаты появился, шмыгая носом, Уэс. «Здесь все не так уж и плохо», — сказала Урсула. «Во-первых, не воняет рыбой. Только теперь я поняла, как же воняло в нашем старом доме. Ну что за жизнь у нас была? Две старухи, провонявшие рыбой. Жуть!» «И вовсе мы не воняли рыбой», — сказала Гвен. «В общем», — продолжила Урсула, не обратив внимания на слова подруги, «привыкать, конечно, пришлось, но я не скучаю по постоянной головной боли. То проводка, то сквозняки, то проблемы с водой. Вечно приходилось что-то чинить. Сейчас у меня такое чувство, что в сутках появились лишние часа 3. «Которые нам нечего делать», — сказала Гвен. «Мы много чего делаем», — возразила Урсула. «Я не могу подышать океаном. Окна не открываются». «Тебе нужен свежий воздух? Там все в дыму». В сотни миль к северу горели леса, и дым как раз достиг города. «Нам не позволяют выходить», — пожаловалась Гвен. «Жильцы договорились о коллективной углеродной нейтральности», — объяснила Урсула и подняла руку, демонстрируя свой браслет. «Здание отслеживает общий углеродный след. Это всего лишь означает, что мы не можем путешествовать по собственной инициативе». «Путешествовать? Мне нельзя даже прогуляться по кварталу», — с надрывом проговорила Гвен. «Дорогая, ну у тебя же сломано бедро. Ты все равно не можешь сейчас пойти погулять по кварталу. А любая поездка — это углеродная нагрузка». Она повернулась к Дилейни. «Мы учимся». «Мы умираем», — прошипела Гвен. «Они твердят, что у меня повышенный показатель суицидальности». «Да это просто показатель на основе твоей истории поисков сети и привычек», — сказал Уэс. «Обычный инструмент, который помогает врачам». «Если бы ты хотел мне помочь, — проворчала Гвен, — ты бы дал мне уехать отсюда. Здесь как в тюрьме», — она повернулась к Дилейни. «Ты всегда была такой умной. Углеродный след. Вот ты когда-нибудь говоришь такую хрень?» «Угомонись», — сказала Урсула и обратилась к Дилейни. «Мы тут не можем придумать, чем занять время, но владей собой — настоящее спасение. Ты на нем? У Делэни пересохло в горле. «Да», — едва выдавила она. «Гвен не очень ему доверяет, да и я поначалу тоже не доверяла, но теперь понимаю, что это прямо дар Господень. Гвен теперь принимает лекарства точно по расписанию, а мне приложение дает ощущение продуктивности и помогает распланировать время. Например, я занимаюсь португальским онлайн. Уэс тебе не рассказывал?» «Нет». «Есть один совместный по имени Родерик. У него португальский клуб. Ты с ним не знакома?» «Слышала о нем». Гвен смотрела на окно. Не в окно, а на него. «А еще продукты. Больше не надо никуда ходить. Ты видела такое чудо?» Урсула показала на смарт-холодильник. «Ну, разумеется, видела. Все, что не приносит нам прямо к двери, мы можем купить в магазине на первом этаже. Так что о нашем питании тоже заботятся». «Я скучаю по своему огороду», — вздохнула Гвен. «Здесь тоже есть огород на крыше, но...» — сказала Урсула. «О, я покажу его, Делэни!» — оживился Уэс. «Мы быстро!» На крыше было ветрено, небо затянули облака, и запах дыма ощущался сильнее, чем внизу. Уэс повел Делэни к огромному вентилятору, издававшему громкий гул. Тут их точно не услышит. «Гвен совсем тут не нравится», — сказала Делэни. «Ей уже лучше», — сказал Уэс. «На самом деле, я думаю, хорошо, что они переехали. Они привыкнут». «Вот уж не уверена», — не согласилась Делэни. Уэс помрачнел. «Делэни, обеим за 70. Они уже не справлялись с разваливающейся лачугой. Гвен повезло, что мама была рядом». «Ладно», — кивнула Делэни, — «ты прав. Здесь, конечно, безопаснее». «Не издевайся, так и есть. К тому же экономия. Теперь их расходы уменьшились вдвое. Не забывай, что у них фиксированный доход. Знаешь, какой счет за электричество им пришел на прошлой неделе? $7. Вода всего 4. Никаких лишних трат». «Звучит как чудо». «Блин, Делэни, меня заколебал твой лицемерный индивидуализм. Есть вещи поважнее, чем лить столько воды, сколько тебе захочется. Знаешь, я сильно изменился. Очень многое понял. Я теперь сознаю, как велика разница в углеродной нагрузке старого дома и этого. И я должен сказать, что жить там было безответственно. Настоящий эгоизм, прикрывающийся личной свободой. Анархия». Делэни потрясенно смотрела на него. «Не гляди на меня так. Я должен был тебе это сказать. Я не хочу больше быть частью твоего заговора». «Я догадалась. Быстро ты сдался». «Я не сдался. Я хочу исправлять плохие идеи и совершенствовать хорошие». «Ты шутишь? Люди ко мне прислушиваются. Меня там уважают. Я могу сделать так, чтобы мир стал лучше. Я уже это делаю». «Как с дружком?» «Мы сделали его гуманнее». «Господи, Уэс, вы сделали его кошмаром!» Они хотели добавить опцию, позволяющую использовать программу на детях, чтобы родители могли определять, когда дети им лгут. Скорректировали настройки под глаза и лицевые мышцы ребенка под ритм детской речи. Но я не дал им запустить такую версию. «И это оправдывает твою работу там?» «Ни один из нас не является воплощением праведности и благородства», — выспренне сказал Уэс. «Твой подход основан на предательстве. Твоя работа там — сплошная ложь. Но у меня есть план». «Правда? Что-то он до сих пор не сработал. Каждая ужасная идея, которую ты им скармливала, которую мы им скармливали, радостно принималась и вместе, и всем миром. Это ты называешь планом». «Рано или поздно возмущение прорвется наружу». «Нет никакого возмущения. Нечему прорываться. Ты только делаешь компанию сильнее». «Она уже трещит по швам. Она рухнет!» «Не трещит и не рухнет», — спокойно сказал Уэс. Дилейн не понимала, что, вероятно, он прав. «Ну как ты не понимаешь, что ты, по сути, действуешь против меня? Вот эта штука с блокировкой дружка в отношении детей. Не убери ты эту опцию, могли начаться протесты». «Серьезно? Ты так думаешь?» «Люди отслеживают местоположение детей вот уже 25 лет. Дилейни, они вставляют в своих детей чипы. Ты считаешь, что приложение, определяющее детскую ложь, стало бы последней каплей? Для кого? Тогда почему ты был против? Потому что мне это кажется злом. Мне лично. Тем больше причин взорвать все к чертям. Ты думаешь, что сможешь остановить любое зло, прежде чем оно просочится в мир? Помимо тебя там 12 тысяч человек, и тебе не кажется, что они скоро раскусят твою игру? Тебя объявят прекраснодушным мечтателем и нейтрализуют. Назначат каким-нибудь философом продукции или засунут в отдел этики, и никто больше о тебе не услышит. Все равно лучше, чем твой план. Тогда давай придумаем другой. Не хочу. Не хочешь? Потрясенно спросила Дилейни. «Я не верю, что у тебя что-то получится. Раньше мы думали, что столкнем этого монстра с утеса, создадим какое-нибудь адское приложение, и все увидят, какое оно разрушительное и бесчеловечное. Но теперь-то мы понимаем, что такого не произойдет, что нет никакого утеса. Поверить не могу. Придется. Пора прекратить повышать градус безумия. Наши идеи слишком хороши и слишком ужасны. Люди от них в восторге. Нам пора остановиться». «Нет», — сказала Дилейни, хотя в глубине души и она хотела остановиться. «У тебя ничего не получится», — повторил Уэс. «Если на чистоту, я думаю, что и не нужно, чтобы получилось. Вот сейчас, пока мы с тобой говорили, я еще кое-что понял. Что твой план хуже, чем их. Твой эгоистичен и бесполезен. Ты закончил? Нет, Дилейни, еще нет. Я хочу, чтобы ты поняла. Все штуки типа дружка — это мелочи, фигня по сравнению с воздействием, которое оказывает вместе на климат. Сейчас на Земле есть только одна сила, способная предотвратить экологический коллапс. Чувствуешь этот дым? Видишь оранжевое небо? Следишь за уровнем океана? Любое серьезное воздействие должно происходить на глобальном уровне, и сейчас нет таких государств и организаций, которые хотя бы приближались по своим возможностям к «вместе». Если она исчезнет, хаос выйдет на новый уровень. На этичность цепей поставок уже никто не будет обращать внимания. Не представляю, как ты могла столько проработать в ТУ и не понять, до чего полезное дело они делают. Программа «Стой плюс смотри» уже уменьшила выбросы углерода на 22%. Жители Катманду снова могут видеть Гималаи. Респираторные заболевания сократились на 74%. Воздействие, которое вместе способно оказать за считанные недели, куда важнее, чем незначительные нарушения конфиденциальности, которые она допускает. Незначительные нарушения? То есть уничтожение свободы. Я не оправдываю их. Но я уверен, что это конец старого общества и рождение нового. А как же огромный рост самоубийств? Ну, население растет. Только не говори, что самоубийство полезно для нашего мира. Нет, я этого не говорю. Не говорю. Я лишь о том, что идет битва за выживание планеты. А в военное время нужно вводить военное положение. Не забывай, что вместе пытались взорвать. И до сих пор непонятно, кто это сделал. И мне начинает нравиться идея мира без взрывов, без преступлений, без насильственных смертей, даже потенциальных. А чтобы добиться этого, нужно совладать с хаосом, научиться координации друг с другом. Значит, ты готов дать вместе неограниченную власть? Безусловно, должны быть какие-то механизмы контроля, но Дил, Ты должна признать, что они несут порядок. Уэс посмотрел на клубы дыма, поднимающиеся на севере. У «Вместе» есть проект борьбы с пожарами с помощью дронов, но они не могут получить разрешение в управлении гражданской авиации. Дроны могли бы доставлять воду туда, куда не в силах добраться люди. Просто бесит наблюдать, как планета страдает из-за бюрократии и тупости властей. Ты только посмотри, насколько более комфортной стала жизнь моей мамы и Урсулы. Мы устранили столько ненужного беспорядка, всех этих бессмысленных телодвижений. Больше не нужно бегать туда-сюда, куда-то ездить, ходить по магазинам, выбирать, выбрасывать, тратить лишнее, потреблять лишнее. Все это элементы новой системы. А те, кто не может стать частью этой новой системы, должны сдохнуть? Если таков их выбор, то да. Делане было нечего сказать. Он и прав, и не прав. Но она ни в чем не сможет его убедить. Они останутся друзьями, но они больше не союзники. Раньше ты не был таким жестоким. Уэс презрительно фыркнул. Это тоже было новое в нем. Что? — спросила Дилейни. Нет, ничего. Что, Уэс, говори. Да понимаешь, ты сама не такая уж благородная. Не такая уж невинная овечка. В развершейся тишине, переваривая жестокие эти слова, Дилейни осознала, что он проверял ее через дружка. «Господи, Уэс!» Он заглянул ей в глаза, потом опустил взгляд в пол. «Ну и сколько у меня баллов?» «Неважно, это просто помогло мне кое-что понять». Дилейни была сломлена, уничтожена, и ей вдруг стало абсолютно все равно. Но оставался еще ураган. Она пришла проститься с ним. Обогнув Уэса, Дилейни направилась к лифту. Когда они вошли в комнату, ураган слегка повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Он лежал на подстилке из искусственного меха в углу, под тонированным окном. Выпирающие ребра ходили ходуном при каждом вдохе. Дилейни присела на корточки и потрепала урагана по голове. Шерсть у пса стала сухой и ломкой. Он потянулся к ее руке. «Он больше не бывает на улице», — сказал Уэс. «Я пытался посадить его в коляску, но он рычит». «Он устал», — сказала Дилейни. «И я тоже устала». «Мама с Урсулой хотят его усыпить», — Уэс погладил седую морду пса. Дилейни взяла лапу собаки, растерла кожаные подушечки. «Ты побудешь еще часок?» — спросил Уэс. Дилейни легла на пол рядом с ураганом, глядя в его тоскливые глаза. Уэс уселся у стены и положил голову пса себе на колени. Тот прикрыл глаза, будто в облегчении. Уэс тоже закрыл глаза и гладил урагана по носу, и они слушали, как замедляется его дыхание, пока оно не достигло почти идеального ритма, как тихие волны, набегающие на берег. И в какой-то момент волна отхлынула и больше не вернулась.